Понимая значение, которое имело для Батюка все сказанное о нем Сталиным, Серпилин повторил слово в слово то, что услышал тогда. Что товарищ Батюк засиделся на армии, и есть мнение его повысить, дать возможность шире развернуть свои способности. То, что он почувствовал за словами Сталина какую-то непонятную ему тогда иронию, добавлять не стал, счел, что делать этого не обязан, да и зачем. «Да», — задумчиво сказал Батюк, — «возможно, проектировал тогда повысить». А потом какие-то друзья там, наверху, нашлись и ножку мне подставили. Спасибо, что сказал. Будет над чем подумать. Потом вздохнул и добавил. Так и не вызвал меня к себе оба раза. И когда на тот богом забытый фронт посылал для укрепления, и когда на гвардейскую армию назначал. То, что Сталин, так хорошо знавший его по гражданской войне, ни разу за всю эту войну так и не вызвал к себе, продолжало тревожить Батюка, хотя он и старался объяснить это в лучшую для себя сторону, просто непомерной занятостью Сталина. А между тем рядом с ним шагал человек, которого Сталин все же нашел время тогда, год назад, вызвать к себе. Мне... Захаров объяснял, снова помолчав, сказал он, что тебя тогда по твоему письму Огренько вызывали. Да. Ну и что? Сказал, что вернут, если найдут. Видать, не нашли. Умер он, коротко ответил Серпилин. Да, не дождался своего часа Павел Ефимович, сказал Батюк. А может, и вообще судьба его была бы другая, кабы не поехал тогда к нам на Дальний Восток этот. Знаешь его? Батюк назвал хорошо известную в армии фамилию. Ломал там дрова. И вдруг без всякой связи с предыдущим сказал. А Евстигнеев, оказывается, у тебя до сих пор? Возвращаюсь с аэродрома, вижу, он отсюда, на Виллисе, выезжает. Выходит, пришелся ко двору, звезду ему дал. «Звезду за дело», — сказал Серпилин. «Был бы не мой адъютант, мог бы за это и знамя получить. Чего ты его тогда оставил, с собой не взял?» Батюк покачал головой. «Чудно рассуждаешь. Думаешь, только ты это испытал, когда в Москву вызывали. Куда еду, знаю, а что будет, не ведаю». У меня тоже, когда вдруг приказ армию сдать и явиться, кошки скребли. Все, что за душой было, перебирал, пока ехал. Куда ж тут за собой адъютанта с фронта тащить? Срывать человека с места, не зная, куда и для чего. Тем более парень стоящий, не проныра. Это хорошо, что он у тебя. Да, это хорошо, что он у меня, подумал Серпилин. Для нее, во всяком случае, оказалось хорошо. Подумал он о жене сына. Хотел было под настроение объяснить Батюку, что приходится теперь расставаться с Евстигнеевым, но не стал. Они уже подходили к столовой. «После ужина еще погуляем?» — спросил Батюк. «Пойду к себе, уже нагулялся сегодня», — слукавил Серпилин, помнивший, что приглашен пить чай, и не хотевший опаздывать. «Что-то сердце сегодня щемит, на воздух тянет», — сказал Батюк. «Может, и правда погода меняется? С одной стороны, кулаком еще доску перешибу, а с другой стороны, как вспомнишь, в мировую войну одно ранение, в гражданскую три, в эту тяжелое, если все вместе сложить. Иногда все хорошо». А иногда защемит, и подумаешь, вот довоюешь до последнего дня, до победы, и помрешь. «С чего это вдруг?» — спросил Серпилин. «Я, наоборот, считаю, что победа всем нам здоровье прибавит. Только жить и жить, когда война кончится». И, вспомнив о предстоящем отъезде на фронт, подумал о Львове, корпусном комиссаре, а теперь генерал-лейтенанте, о котором, заговорив про Дальний Восток, помянул Батюк. Между прочим, Львова при формировании нашего фронта членом военного совета назначили. Батюк даже присвистнул. Эту новость не слыхал еще. И куда его только не шлют с места на место. За 2 года, считай, на 5-м фронте. Ни с одним командующим не уживается. И все как с гуся вода. Не завидую вашему командующему фронтом работать с таким членом военного совета. Не знаю, первое впечатление от него у меня хорошее. Серпилину не хотелось спорить с Батюком. Но это была правда. Может, и лишнее про него говорят. Дурная слава прилипчива. А сколько ты его видел? Спросил Батюк. Пока 1 раз. Ладно, продолжай знакомиться, усмехнулся Батюк. Глава 3. Женщина, к которой Серпилин собирался идти пить чай, сидела одна у себя в комнате и ждала его. Чайник, накрытый сверху салфеткой, а поверх нее ушанкой, стоял у нее под рукой. И кроме этого чайника, сахарницы и тарелки с печеньем, на столе ничего не было. Она заварила чай заранее, потому что не любила хозяйничать. Комната, в которой она сидела, была казенная, но она любила ее за чистоту и отсутствие лишних вещей, в которых сейчас, во время войны и разлуки с близкими, есть что-то бессмысленное. Она сидела, положив на стол свои нравившиеся Серпилину красивые руки с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями. И думала о том, что ей сегодня 40 лет. И хорошо, что в этот день к ней придет человек, которого она хочет видеть. Она не собиралась говорить Серпилину, что ей сегодня 40 лет. Потому что это могло бы повернуть их разговор как-то по-другому, не так, как она хотела. Он бы мог, пожалуй, вернуться к себе в комнату за бутылкой коньяка, стоявшей у него на столе рядом с папиросами, как он смеялся, для борьбы с соблазнами. А ей хотелось, чтобы их разговор сегодня стал продолжением того вчерашнего, после которого она, кажется, начала понимать, почему ее так тянет к этому некрасивому и немолодому, старше ее на 10 лет человеку. Она знала Серпилина уже давно, с тех пор, как 8 лет назад ее убитый теперь муж познакомил их на вокзале. И муж, и Серпилин уезжали тогда из академии на большие маневры в Белоруссию. Потом она видела Серпилина мельком еще 2 раза. И смотрела на него тогда, до войны, с интересом и неприязнью, потому что он сам неприязненно относился к ее мужу. Так говорил ей муж, и она верила этому.